Глава 8. Рада. Легко мысленно себя убедить, сесть на колени к мужчине и позволить поцеловать. Трудно сделать. Трудно уговорить себя подняться с места. «Сделка отменяется», — ухмыляется мерзавец. У него такая высокомерная и порочная улыбка. «Нет». Решительно поднимаюсь на ноги. «Чёрту всё!» Подхожу к мужчине, он поднимает голову, заглядывая мне в глаза и ждёт, когда я сяду. «Ну, Рада, иди ко мне!» Понижает голос, сглатывает от предвкушения. Перекидываю ногу, сажусь на него сверху. Ахаю, когда он хватает меня за талию и подтягивает ближе, вжимая в себя, обхватывает мой затылок и тянет к себе. «Стой!» Истерично усмехаюсь, пытаясь отстраниться, но мужчина не выпускает, вынуждая говорить ему в губы. «После поцелуя ты скажешь, как тебя зовут? И ответишь на мой вопрос?» — уточняю я. «Да, детка», — его голос хрипнет. Он уже почти целует меня, касаясь губ. Пахнет холодным, терпким мужским парфюмом. Мне не противно. Сердце начинает колотиться так, словно это мой первый поцелуй. Такая сладкая. Продолжает говорить мне в губы, срывает с моих волос заколку, зарывается пальцами в локоны, но не целует, будто оттягивает момент. Рада. Какое необычное имя. Кто тебя так назвал? Перебирает мои волосы, другой рукой поглаживает бедро. Мама. Выдаю ему в губы. Это так интимно, интимнее и чувственнее, чем сам поцелуй. Это не просто засунуть язык в рот. Это чувственно, на грани поцелуя, когда ощущаешь горячее дыхание мужчины, когда начинаешь пьянеть и терять себя. Где-то внутри парадоксально нарастает ощущение трепета. Прикрываю глаза, отдаваясь ему полностью и начиная наслаждаться процессом. Мне страшно и одновременно хорошо в его сильных руках. Мурашки разливаются по коже, и я уже сама касаюсь его, проводя языком по нижней губе. Во мне просыпается маленькая трепетная девочка, которая хочет ласки, любви и чего-то настоящего. «Рада», — горячо произносит мое имя, уже сжимает мои волосы в кулаке, но не сильно, больше страстно, порывисто, врываясь языком мне в рот. «Он обманул!» Когда сказал, что будет аккуратен, немного больно, но мне все равно. Я касаюсь языком его языка и ловлю себя на мысли, что меня еще никто так не целовал. По-настоящему, вкладывая в поцелуй больше, чем похоть, меня, целует краешек моих губ, зовут. Водит кончиком языка. Глеб. Обжигает своим горячим дыханием и всасывает мою губу уже нежно, заставляя меня прогнуться в его руках. На секунды вылетаю из реальности, забывая, кто мы, где мы и зачем все это происходит. По телу проносится горячая волна, и хочется большего. Хватаюсь за его плечи, чувствуя под ладонью стальное напряженное тело. Я ощущаю его удовольствие. Он не просто играет со мной. Он, правда, хочет мои губы, хочет большего. И это понимание отрезвляет. Отстраняюсь, облизывая губы, а в его глазах плавится ртуть. Такой насыщенно темный оттенок. Никогда не видела настолько серых глаз. Он так смотрит, словно еще минута, и... «Задай свой вопрос», — разрешает он и откидывает голову на спинку кресла, прикрывая глаза. Пытаюсь подняться с его колен, но рука на талии вдавливает меня плотнее. «Сиди на месте, детка, иначе ответов не будет». Ослабляет хватку, когда понимает, что я расслабилась. Очень трудно собраться и задать правильный вопрос, когда этот поцелуй до сих пор кружит голову, особенно когда его наглые руки поглаживают талию, плавно подбираясь к бедрам. Я усвоила урок. Любое мое слово может засчитаться за вопрос. И мерзавец это понимает. Улыбается, продолжая меня лапать. Хочется отрезвить его пощечиной, чтобы не был таким самоуверенным и не наслаждался тут от моей близости. Осматриваю мужчину. Все-таки красивый. Нет, не смазливый и лощеный. По-мужски красив, грубой, немного суровой красотой. А теперь мне хочется дать пощечину себе. Вместо того, чтобы задать правильный вопрос, я думаю о том, какой мужчина офигительный. В голове тысяча вопросов, и все они главные, но получить ответы на все я не могу. «Что с моим отцом? Насколько все серьезно?» — спрашиваю. Потому что, несмотря ни на что, я дочь своего отца и дико переживаю. Я, в конце концов, люблю его, хоть и никогда не признавалась ему в этом. И это сейчас главный для меня вопрос. Твой отец в следственном изоляторе. Его арестовали за взятки и незаконное разрешение на застройки. Все ваше имущество тоже арестовано до выяснений. Сама рассуди, насколько все это серьезно. Но у него мощная защита, и еще пока есть связи. Возможно, он выкрутится, — расплывчато отвечает Глеб. Закрываю глаза, сглатывая. Я верю этому мужчине. Я не идиотка и понимала, что все состояние отца — это не накопление по зарплате. И то, что многое переписано на меня и маму, тоже не просто так. Мое похищение как-то связано с... Замолкаю, прикусывая язык, когда мужчина поднимает голову и останавливает меня одним лишь предостерегающим взглядом. Это уже другой вопрос. На твой я ответил довольно развернуто. «Да черт побери!» — ударяю в отчаянии его по груди. «Что ты хочешь за ответ?» Повышаю голос, не справляясь с эмоциями. «Это моя жизнь, а не игра. Со мной столько всего случилось. Я эмоционально обнажена, и нервы сдают. Сколько стоят твои ответы?» Еще раз ударяю его по каменной груди. Глеб молчит, холодно наблюдая за моей истерикой. Непробиваемый, как скала. «Что ты хочешь?» Глаза начинают щипать от подступающих слез. «Что? Секса? Если я отдамся, ответишь на все? Впадаю в истерику, руки дрожат, когда хватаю толстовку, пытаясь стянуть ее с себя. «Тихо!» — повышает на меня голос, хватает за руки, останавливая. «Успокойся!» Мотаю головой, пытаясь вырваться, задыхаюсь, хватая воздух. «Зачем ты это делаешь? Зачем?» Мужчина хватает меня за скулы, сжимает, вынуждая смотреть на него. «Я определенно тебя хочу, Рада. Но такая плата мне не нужна. Я не насилую женщин. И ответов ты сегодня все равно не получишь, даже если я трахну тебя прямо сейчас. Поэтому либо уймись, либо продолжай, но результата, на который ты рассчитываешь, не будет». Холодно сообщает он мне, отпуская скулы. «Да пошел ты!» Выдаю я, соскакивая с его колен, ложусь на диван и отворачиваюсь к спинке. Зажмуриваюсь, чтобы не разрыдаться. Не хочу плакать, показывать ему свои слабость и беспомощность. Боже, как это все унизительно! Мамочка, как же я хочу к маме! Как я хочу проснуться и понять, что это всего лишь кошмар! Я хочу домой. Я хочу вернуться в свою жизнь без вот этого экшена и мужика, который мной играет. Замираю, прекращая дышать, когда слышу стук в дверь. Мужчина уходит, но быстро возвращается, а в дверь продолжают настойчиво стучать. «Рада», касается моего плеча, оборачиваюсь. «Иди в ванную и запрись там. Не выходи, пока я не разрешу». «Что происходит? Кто это?» — шепотом спрашиваю я. «Не знаю, чего боюсь, но боюсь. Мне было парадоксально спокойно в этой квартире». «Быстро, без вопросов и ни звука». Он сам меня поднимает, хватая за плечо и буквально вталкивает в ванную. Резко поворачиваю замок, запираясь. Облокачиваюсь на дверь и сползаю по ней на пол, прислушиваясь к звукам по ту сторону.